Вик-Вик. Они с женой долго ждали трамвая. У нее замерзли ноги. «Ты немножко потопай», — говорил он жене, — «потопай». И жена топала. Его охватывал ужас от этих неочеловеченных ее движений. Он боялся слов, которые стояли на выходе его мысли, как заводная. Он боялся оскорбить ее даже тайным знанием ее неприсутствия в этом мире. Она ведь так старалась присутствовать. 20 минут стояния на еще холодном весеннем ветру возле Миусского кладбища могли плохо кончиться для Леры. После смерти сына он подавился пуговицей, которую исхитрился откусить на собственной рубашке, пока жена полоскала в ванной его белье. С ней все хуже и хуже. Освобождение от калеки сына, а это и было освобождение в самом чистом понимании слова, стало для нее укором, что она не уследила за ним. «Если бы он умер своей смертью», — повторяла она бесконечно. «Он своей», — отвечал Вик-Вик. «Его никто пальцем не тронул». Она затихала на этой формулировке, которую он придумал не с первого раза, и как бы мягчела, оживлялась, но потом, будто кто-то грубой силой оттаскивал ее от жизни, кричала: это я, где были мои глаза?» Одновременно она готовила еду, стирала мужу рубашки, разговаривала с людьми, только замедленность, сомнамбулизм движений говорила, что все с ней плохо, что болезнь, как некая неизменная данность, видимо, должна существовать в их доме до веку, потому что кто-то там, на распределение судьбы, пометил им такую карту. Ольгу он увидел сразу, как только она выскочила из ворот кладбища, и птицей полетела к трамваю. Вот эта самая птицей полоснула от плеча до паха. Но оказалось еще страшнее, птица летела к нему. Раздвинув стены вагона, аннигилировав крышу, птица на ровных крыльях планировала прямо в раздвинутое болью место. Вик-Вик обхватил жену за плечи и силой прижал ее голову к себе. И случилось мгновенное изменение траектории полета. Дунуло только ветром от крыльев. «Слава Богу!» — подумал Вик-Вик, прижимая к себе жену. Не хватало ей еще этого. Связь с Ольгой была в его жизни фактом не просто странным, а, скажем, экзотическим. Его приятелю на 30-летие какой-то идиот подарил петуха, красивую когтистую птицу, которая не могла оценить ни собственного предназначения, ни грубого юмора людей, а потом, оказалось, не могла вообще оценить человеческого отношения к себе. Птица гадила, больно клевалась, рвала когтями окружающую действительность, побуждая всех к здоровой мысли сделать из нее бульон. Но какой же уважающий себя интеллигент с Чеховым на полке пойдет на это? Пришлось ехать на электричке, спрыгивать на деревенском просторе, а потом в ногах валяться у удивленных людей, чтобы взяли петуха Христа ради. Но народ такого дара почему-то принять не хотел. Взял петуха какой-то мужик, подозрительно одиноко существовавший на улице и как бы не тяготеющий ни к одному из домов. В придачу к петуху он попросил всего ничего, святой человек, деньги на пол-литру, что и были ему положены в карман после того, как петух был всучен в руки. «Он у меня еще помостачит», — приговаривал мужик. «Он того, дело молодое, еще встрепенется». Конечно, сравнивать Ольгу с петухом не просто неловко, а даже как-то оскорбительно для женщины, тем более что Вик-Вик о петухе не думал. В его нынешнем состоянии петух как таковой последнее, что могло бы прийти ему в голову. Просто волею судеб я знаю эту историю с петухом, поскольку была на дне дарения, и там познакомилась с Вик-Виком и Лерой. Говорят, через 7 своих знакомых можно выйти хоть на Тэтчер, хоть на Папу Римского. А теперь через интернет, я допускаю, можно выйти и раньше. Но я знала Вик-Вика, вернее, я больше знала Леру. Если вспомнить мою соседку Оксану Срочица, то можно подумать, не искусственно ли я натягиваю нити. не искусственно. Я широко и просторно живу в своих человеческих связях и всего больше ценю связи простые, случайные, не деловые. На их уровне вязь людских переплетений видна лучше. Мы перезванивались с Лерой, которая об Ольге понятия не имела, и пару раз я дарила Лере духи «Цан-Цан» из Ольгиного базара. «Они тебе нравятся?» – удивлялась Ольга. «Моей знакомой нравятся», – отвечала я, а Ольга делала лицо фигой. Цан-Цан котировку имел низкую. Но надо вернуться в трамвай. Вик-Вик чувствовал присутствие Ольги где-то в конце червяка, а глазами видел сбитый на бок серенький Лерин платочек. Изнутри толчками подымалась ненависть, гнев на жизнь, судьбу, что раскорячилась над ними. Благодаря Ольге или не благодаря, это спорный вопрос, он знал о другом уровне достатка, о другой женской одежде и другой еде. Поликлиника, скорая, что за ее стеной, приятели из ящиков, НИИ, соседи, учителя жили все одинаково. Прикреплялись к каким-то магазинам, помнили, как отче нас часы отоваривания по цепочке передавали друг другу неожиданно возникающие дефицитные вещи, кроссовки там или сапоги на манке. С Ольгой он будто съездил в Болгарию на золотые пески. Но что делать? Розовые картинки счастья не подходили ему просто по определению. Где-то оставалась Лера. И он не просто помнил об этом. Он ощущал ее отсутствие, как временную ампутацию ноги там или руки. Сейчас в трамвае, в присутствии двух случившихся в его жизни женщин, Вик-Вик думал, что надо бежать из этой страны. Он ненавидит ее, ненавидит за все, за этот оскорбляющий платочек жены, которой так шли шляпки. Но к старенькому Деме в очередь за яичками разве наденешь что-нибудь, кроме платочка? Они сейчас в связи со смертью сына и болезнью Леры в долгах по Маковку. А впереди жизнь, которая может оказаться длинной, как этот трамвай, в котором он едет, и такой же уныло-безлюдный. В Америке у Вик-Вика жил брат, тоже врач. Брат уехал туда на лучшем способе передвижения тех лет, жене еврейки. Через 2 года доказал свою квалификацию, через 3 купил дом. Никакой не Нуриев там или Барышников, обыкновенный, честный отоларинголог хорошей выучки. Он звал Вик-Вика, но Лера была русской, и, что называется, никаких оснований для отъезда не существовало. «Уехать! Уехать!» — кричало все в нем, и, видимо, силу энергетики его мысленного побега учувствовала и приняла на себя Ольга, отчего и спрыгнула на следующей остановке и уже пешком добиралась до работы. «Как они оказались в этом трамвае?» — думала Ольга. Ей и в голову не пришло, что они ехали с этого же кладбища, что там у них в могиле Лериной бабушки похоронен сын. Еще Ольга думала, что жена Вик-Вика выглядит уж совсем старухой. «До такой степени не следить за собой», — размышляла Ольга. «Так и просчитаться можно. Уведет мужа какая-нибудь не такая добрая, как я». Но тут же, как женщина справедливая, она вспомнила, как отторгла ее его рука, а другую женщину обняла. Не прикоснувшись к ней, ее выкинули. «А я, дура, летела к нему, как птица. Мне хотелось порадоваться, что он живой, а вот ереська нет. Я бы ему сказала: дорогой, никто не знает ни своего дня, ни своего часа. Это дает нам полное право брать радость, которая всегда может оказаться последней». Пешая прогулка оказалась полезной. Ольга раз и навсегда поняла, что в одной могиле она похоронила двоих. Она теперь будет ездить на Миусское кладбище. У нее там 2. Неважно, что она не знает, где эта самая могила. Цветы можно оставить на любой. Это показалось заманчиво, и она мне при встрече сказала: «Взять, например, и ходить на какую-нибудь могилу и оставлять цветы. Вот будет переполох в семье, если отследят. Никто ведь про то, что неизвестные цветы – это хорошо, не подумает. Мы все превращаем в гадость, все». «Но это же ты так задумала», — смеюсь я. Ты своей головкой рождаешь гадость. Нет, отвечает она, я рождаю цветы, а людей просто хорошо знаю. Началось время перемен, и рухнул дом, который построил Джек-потрошитель. То, что мы под ясным небом оказались товаром не лучшего качества, это уже другая история. Хотя чему тут удивляться, каков был дом, таковы были и люди в нем. Мое сугубо местное мировоззрение очень обогащало мотающаяся по Европам Олька. Она смотрела на все как бы извне и объясняла мне, провинциалке земли, что случившееся освобождение от нас в близлежащих городах и странах и есть главное в процессе, который пошел. Но мне тогда было достаточно моей московской радости, хотя за поляков я радовалась тоже. Митинги были нашей Сорбонной, газеты Кембриджем, а плакаты Греко-Латинской академией. Мы отшелушивали себя струпья бывшей ненавистной системы, как выясняется, для того, чтобы нарастить струпья новой. Ольга же была розово-загорелая, хорошо пахла, даже хотела открыть бутик. Этим словом назывался магазинчик. Откуда мне было это знать? Нас закружило время, и я стала отставать в грамоте. Бутик. Правда, потом Ольга отказалась от этой идеи, продолжая жить старым способом. Привозила товар, а потом растыкивала его по магазинам. Пяток подруг были у нее на подхвате, чтобы ей не засвечиваться всюду. Подруги, все как одна, были учительницами школы, куда на гребне превращений Ольга перешла из своего НИИ. Она учила детей странноватому предмету по имени труд. Девочки вдоль и поперек прострачивали нескончаемую простыню. Мальчики капали в их швейные машинки масло. В школе тогда было не до чего, а до Ольгиных уроков тем более. Поэтому, если труд был последним в расписании, Ольга просто отправляла всех домой. Времени у нее было много, она больше не заставляла квартиру тонкошеями, кувшинами и бульдожками Нецке. В обиход в жизнь вошел доллар. Ольга мне его продемонстрировала. У Вашингтона лицо простой рязанской крестьянки. Это помешало мне проникнуться нужным чувством. Однажды у нее зазвонил телефон.